Глава 8. Трэвис полагал, что ему придется деликатно оторвать освобожденную пленницу от оплакиваемого отца, поскольку им требовалось убраться с места бойни и найти себе позицию, которая позволит им расправиться с двумя оставшимися врагами, когда те вернутся. Однако этого не потребовалось. Посидев в обнимку с покойным всего несколько минут, она встала, взяла нож Трэвиса, перерезала путы, бережно опустила тело на землю и неуверенно огляделась. Трэвис ее понял. «Куда вы хотите его убрать?» Ее взгляд остановился на густом сосняке, где раньше прятался он. «Туда». Наклонившись, Трэвис поднял тело с земли, перенес к деревьям и, полавировав со своей ношей между стволами, уложил его на землю в самых густых зарослях. Женщина постояла, молча глядя на покойного, и спустя некоторое время обратилась к нему. «Нам нужно будет убраться отсюда как можно скорее, сразу как только мы убьем тех двоих, которые укатили». «А что, сюда могут нагрянуть и другие?» — осведомился Трэвис. «Еще как могут», — ответила она. «Непременно нагрянут. Эти ребята звонили по спутниковому телефону каждый час, и как только их боссы не дождутся очередного звонка, тут же поймут, что дело неладно, и вышлют вертолет с подкреплением». С тяжелым вздохом женщина бросила на отца последний взгляд и повернулась назад, в сторону лагеря. В этот момент в поле зрения Трэвиса снова попала глубокая и широкая, не меньше, чем в дюйм, рана на ее руке, заполненная темными сгустками, воспаленная и вздувшаяся по краям. Оставшиеся в ней зажимы удерживали ее открытой. Заметив его взгляд, Пейдж сама посмотрела на собственную руку. По выражению лица Трэвис понял, что она увидела рану в первый раз. И ничего, выдержала. «Я бы не стал там копаться и ничего оттуда выковыривать, пока рядом не будет врача», — заметил Трэвис. «Если просто очистить рану в здешних условиях, возрастет опасность подцепить инфекцию из воздуха». «Не думаю, что мне скоро удастся попасть к врачу», — отозвалась она, однако рану трогать не стала и двинулась к лагерю. Трэвис за ней. «Вы не можете воспользоваться спутниковым телефоном, чтобы вызвать подмогу?» — спросил он. «Пусть сюда направят военных, или кого там еще могут послать ваши люди?» Она покачала головой. «Эти ребята делали исходящие звонки, используя код. Будь я более подкована по технической части, мне, может, и удалось бы в этом разобраться, но, увы. А как далеко мы от города?» «Милях в 50, если идти пешком». Он взглянул на припаркованные поблизости два оставшихся квадроцикла. «Правда, мы могли бы покрыть 2/3 расстояния, использовав одну из этих машин, но тогда надо будет двинуть в объезд, огибая горные кряжи. Дальше будет река, и перебраться через нее можно только по деревянным мосткам или по камням. Так что тачку все равно придется бросить и тащиться до Колдфута на своих двоих. Может быть, целый день». Она обдумала услышанное с видом явно не обнадеженным, а скорее озабоченным, и, глядя мимо Трэвиса, окинула взором долину и огораживавшие ее горные кряжи, словно этот ландшафт представлял собой гигантский эшафот. Впрочем, Трэвису и самому стало не по себе при мысли о том, что им предстоит целый день тащиться по преимущественно открытой местности, в то время как вооруженные противники будут преследовать их на вертолете. Судя по выражению лица молодой женщины, ее посетили схожие мысли. «Похоже, дело плохо», — пробормотала она, еще немного посмотрев вдаль, повернулась к Трэвису. «Ну что ж, будем знакомы. Меня зовут Пейдж. Спасибо за спасение моей жизни». Снегоходы возвращались. Двигатели были запущены минуту назад, а сейчас обе машины уже находились в пределах видимости, на расстоянии, может быть, в милю. Трэвис стоял за деревом, крепко сжимая в руках М-16. Пейдж укрылась за соседней сосной. Свою винтовку она положила стволом на горизонтальную ветку, а на спуске, что явно было для нее непривычно, держала палец левой руки. Правая рука висела вдоль тела. В тишине долины отдаленный гул моторов казался чем-то вроде жужжания насекомых. Ветер, шумевший в ветвях, и то был громче. Точно так же, как и хриплое прерывистое дыхание Пейдж. Трэвис мог лишь гадать, какая решимость и сила воли требовались для того, чтобы хотя бы просто стоять после всего, что ей довелось пережить. А это, в свою очередь, заставляло задуматься о том, что же питало подобную решимость. «Похоже, вас заботит нечто гораздо большее, чем собственное выживание», — промолвил он. «Да», — ответила Пейдж, не отводя взгляда от мушки. «Мне хотелось бы понять, в чем тут дело», — заявил он. «Я видел на борту самолета стальной контейнер и читал записку первой леди, но это не внесло ясности. Скажу сразу, что я в любом случае намерен помочь вам добраться до Колдфута, но мне не больно-то улыбается рисковать жизнью вслепую, неизвестно из-за чего. Я хочу знать, что происходит. Не думаю, что прошу слишком многого». Она подняла глаза и встретилась с ним взглядом. «Что такое тангенс?» — спросил Трэвис. «И что, черт возьми, такое объект из бреши?» Мгновение она продолжала смотреть ему в глаза, а потом, когда приближавшийся шум двигателей усилился, снова направила взгляд на цель вдоль ствола винтовки. Точно так же, как и Трэвис. Снегоходы находились еще в 1000 ярдов от лагеря, и хотя как раз сейчас обрели наконец четкие очертания, никакой опасности того, что враги с такого расстояния различат укрывшихся за деревьями Трэвиса или Пейдж, не было. «Тангенс — это организация», — промолвила Пейдж. «Вся наша деятельность связана с брешью, с ее охраной, контролем. Но а брешь — это очень трудно объяснить». «Склонен предположить, что сегодня я куда более восприимчив ко всему новому, чем был еще вчера», — заметил Трэвис. Пока Пейдж размышляла над тем, что ей сказать, прошло еще несколько секунд. Трэвис уже видел отблески солнечного света на хромированных рулях машин. «Слышали вы когда-нибудь о величайших странностях? О чем-нибудь совершенно невероятном? Двуглавом змее, картофельном клубне, похожем на Джорджа Вашингтона, о чем-нибудь таком?» «Конечно», — ответил Трэвис. «Так вот, если дать этому строго научное определение, то брешь, без всякого преувеличения, может быть названа величайшей странностью в мире». Она помолчала, задумавшись, потом продолжила. «Это источник. Источник технологий. Мы извлекаем оттуда объекты. Понимаю, это звучит туманно, но яснее мне не сказать. И не только потому, что это было бы предательством, но и потому, что в это просто нельзя поверить, пока не окажешься там и не увидишь все собственными глазами». Она снова умолкла, прижала приклад к плечу, и глаза ее сузились, сосредоточившись на цели. До вездеходов еще оставалось более 500 ярдов, слишком много для гарантированного смертельного попадания. Трэвис только собрался предложить Пейдж, когда враги приблизятся на дистанцию поражения, взять на себя левого, чтобы правый достался ей, когда, словно мини-раскат грома, тишину долины разорвал выстрел из ее винтовки. Левый ездок дернулся. Трэвис увидел кровь на его груди и завалился на сторону, при этом так круто вывернув вправо руль, что машина подскочила в воздух, сбросив его, словно манекен для аварийного испытания. Каковым он, по сути, в тот момент уже и являлся. Он еще не успел упасть на землю, как выстрел Пейдж снес голову второму врагу выше челюсти. Еще 5 секунд он продолжал стоять на своей машине и лишь потом, качнувшись назад, упал. Пустая машина, тарахтя, проехала еще 30 ярдов, уткнулась во что-то и остановилась. Трэвис повернулся к Пейдж. Она смотрела на убитых. Взгляд ее был жестким, если он прочел его правильно, неудовлетворенным проделанной работой. «С оптикой у меня получается лучше», — сказала она, прислонила винтовку к дереву, повернулась и направилась к центру лагеря, где было сложено имущество захватчиков. В несколько секунд Пейдж разгребла кучу снаряжения, среди которого находилась маленькая испачканная землей лопата, и добралась до лежавшей там квадратной стальной пластинки в 18 дюймов поперечнике и в дюйм толщиной. Приподняв ее здоровой рукой, она дала ей упасть в сторону, и оказалось, что пластинка прикрывала отверстие в земле примерно в ногу шириной. Дна его, под тем углом, под которым смотрел Трэвис, видно не было. Зато он сразу отметил структурные повреждения на нижней стороне стальной крышки, темно-синюю коррозию и явное вздутие того участка, который находился непосредственно над ямой. Было очевидно, что эти повреждения причинены чем-то, находившимся внизу, на дне ямы. «Объектом мы называем любое технологическое устройство, извлекаемое из бреши», — сказала Пейдж. «Данный объект носит кодовое наименование «Шепот», и он чертовски опасен. Человек, пославший сюда этих наемников, хотел завладеть им, и если бы ему это удалось...» Она умолкла, глядя на Трэвиса, потом покачала головой, словно отгоняя нежелательные мысли, и опустилась на колени у ямы. «Но ему не удастся. Не так-то это просто». Пейдж запустила руку в отверстие, засунув ее почти по плечо, и вытащила оттуда безупречно круглый предмет с поверхностью такого переливчато-синего цвета, какого Трэвис совершенно точно никогда прежде не видел. Объект из двустворчатого стального куба, что находился на борту самолета. Мгновение Пейдж рассматривала его со смесью страха и отвращения во взгляде, словно то был использованный топливный стержень, излучавший опасную радиацию. Потом глаза ее сузились и, как могло показаться, сосредоточились на каком-то иррациональном ощущении. Трэвис вдруг почувствовал, что опасность, которую представляет собой эта штуковина, не просто физического свойства, во всяком случае, не только. Он оторвал глаза от объекта и встретился взглядом с Пейдж. «Брешь — это что-то вроде лаборатории, да? Место, где вы создаете подобные вещи?» Она покачала головой. «Нет, не лаборатория. И мы этого не создавали». «Мы, в смысле, американцы?» — уточнил Трэвис. «Мы, в смысле, люди». Еще несколько секунд она удерживала его взгляд, а потом наклонилась и взяла принадлежавшую захватчикам лопату. Трэвис продолжал смотреть на нее, прокручивая в сознании значение ее последних слов. «Будь добр, окажи услугу», — обратилась к нему Пейдж. «То, что эти двое должны были забрать с самолета, похоже на дюймовую полоску синтетической ленты. Это очень важная вещь. Ключ, приводящий шепот в действие. Сейчас он наверняка при них. Найди его, а я тем временем закопаю шепот. Так, чтобы, когда к ним прибудет подмога, его не смогли найти». «А мы разве не заберем его с собой?» — спросил Трэвис. «Ни в коем случае. Шепот слишком опасен, его необходимо экранировать. А вот ключ, конечно, заберем. Наша задача — не допустить, чтобы эти люди завладели и тем, и другим. И, конечно же, как можно скорее связаться с Тангенсом». С этими словами Пейдж отвернулась и с шепотом и лопатой пошла в сосняк. Трэвис проводил ее взглядом, прислушиваясь к удалявшимся шагам, а потом направился к вездеходам. Отойдя всего на несколько шагов от лагеря, он услышал, как за его спиной зазвонил сотовый телефон захватчиков. Спустя час они уже оставили позади две низины, двигаясь поспешно набросанным им длинным извилистым курсом. Пейдж сидела на вездеходе прямо перед ним, между двумя его руками, сжимавшими руль. Пока они готовились к отъезду, она постепенно слабела. Как пояснила сама, сказывалось прекращение действия введенного врагом наркотика. Теперь трое суток, проведенные без сна и в мучениях, навалились на нее со всей силой. Ее глаз Трэвис теперь видеть не мог, но замечал и чувствовал, как порой ее тело, обмякнув, заваливалось назад, прежде чем она, вздрогнув, пробуждалась снова. Сколько бы времени ни потребовалось вражеской подмоге, чтобы добраться до лагеря, было очевидно, что исчезновение одного вездехода будет быстро обнаружено. После чего один единственный взгляд на карту не оставит ни малейших сомнений в том, в каком направлении сбежала добыча. Беглецам некуда было податься, кроме как в Колдфуд, а проезжих путей туда вело немного. Чтобы, по крайней мере, не оставлять за собой четкого следа, Трэвис старался гнать машину по твердой почве и, по возможности, избегать снежных полей.